слышать слово. «Кому читаешь-то? Кому читаешь?» – спрашиваю. «Никому себе. А чё же в голос?» «Так ведь стихи. Борис Васильев, а зори здесь стихи». Бог диктовал мне иероглиф, смешав меня в толпе с немыми. Сказал писать красиво, ровно, чтобы услышанной быть ими. Чтобы вложить в уста им снова любовь, свободу, красоту, вдохнуть достоинство и слово вернуть, сметая немоту. Но я никак не понимаю, когда я вслух им не читаю, как эти бедные немые меня услышат, вздрогнув выей.